Слушать свое тело. Возьмем, к примеру, нашу потребность в сне. Если эта потребность не удовлетворена, это будет проявляться в виде физических симптомов. Вы зеваете, ваши глаза ощущают жжение, тело напряжено и чувствует усталость. Если же вместо того, чтобы осознать и принять недосып, вы выпьете несколько чашек кофе, примете витамины, симптомы будут прогрессировать. Это скажется и на эмоциональном состоянии. Вы станете раздражительным, агрессивным, на психологическом состоянии. Вы начнете падать духом, на интеллектуальном состоянии. Начнете забывать о назначенных встречах, терять документы. Депрессия будет прогрессировать, постепенно пропадет желание жить, и вы рискуете даже оказаться в больнице и надолго. Потребность в сне является жизненно важной, и ее нельзя путать с потребностью в отдыхе и расслаблении, которые представляют собой совершенно иной уровень потребностей. Недаром нацисты использовали лишение сна как инструмент для пыток. Наша сигнальная система – очень тонкий инструмент, но она может прийти в негодность, если мы не будем принимать ее во внимание. Например, старики иногда забывают пить, и в результате у них развивается обезвоживание. Некоторые даже умирают от этого. Если вы полагаете, что ваши потребности вам помогут удовлетворить другие люди, вы можете пасть жертвой жестокого разочарования. Другие не могут читать ваши мысли, они могут ошибаться. Результатом же станут ваши переживания. Вашей обязанностью, как взрослого, является слушать ваши собственные потребности и их удовлетворять. Если же вы не придаете им значения, другие тем более их не заметят, а ваш ребенок унаследует ваше поведение. Одна мать постоянно жаловалась на то, что ее дети не принимали участия в домашних делах. Накрыть на стол, разложить покупки, вынуть посуду из посудомоечной машины, вынести мусор. Она сама все это делала, жалуясь и вздыхая. «Я всегда вынуждена делать это одна денешенька». Однажды ее сын сказал ей: «Если бы ты меня попросила, я бы сделал». И мать ответила в стиле жертвы: «Я не должна ни о чем тебя просить. Ты же видишь, как я загружена». Этот подросток мне рассказал: «Я хочу помочь, но помогать надо только, когда она хочет, одновременно с ней. А я мог бы сделать это попозже, и мы непрерывно спорим на эту тему. Мне это ужасно надоело, и я перестал ее слушать. Пусть ноет сама с собой». Мы провели сеанс переговоров между матерью и сыном. Каждый смог высказаться и услышать потребности друг друга. Возможно, вы уже узнали себя в этом примере, поэтому лучше прекратите верить в то, что другие обязаны угадывать то, что происходит в вашей голове. Смиритесь с тем, что дети не сделают работу по дому так же хорошо, как вы. Контролируя их работу или делая им замечания, что они все сделали не так, вы лишаете их желания что-либо делать по дому, и они больше не станут помогать. Самое ужасное, что вы еще и убеждаете их в том, что они несовершенны, ничего не умеют, растяпы, лентяи, бездельники и тому подобное. И это влияет не самым лучшим образом на их самооценку.